«И то, и другое», – призналась Фэм. «Я целый год не была в Эрферине. Даже не надеялась вернуться сюда когда-нибудь еще в этой жизни. И вот я тут, а мой дом? Там живет какой-то неведомый брат Оэна. Я уверена, что это подсуетился кто-то из его приятелей-магов». Ниал осмотрительно промолчал. Не стоит ее пугать раньше времени. Да и нет никаких доказательств, что Эрмаад жив. Пока нет. Кто бы знал, как хотелось профессору ошибаться в догадках. Он, между прочим, тоже отнюдь не жаждал свести близкое знакомство с мужем Феймрил. Староват уже мэтр Кореней для магических поединков. Не юноша. Пузо такое отросло, что впору ставить диагноз «зеркальная болезнь». Чтобы отвлечь спутницу от черных мыслей и самому отвлечься, Ниал пустился рассуждать о новых методах лечения желудочной язвы, профессиональной болезни всех общественных деятелей, ибо работа эта нервная и чрезвычайно вредная для нежных оболочек внутренних органов. Словом, почувствовал вкус к тайному и ненавязчивому сводничеству, что есть вернейший признак смертельно приближающейся старости. Когда хочется облагодетельствовать двух неплохих и очень подходящих друг другу мужчину и женщину, соединить их сердца без спросу, то это оно и есть – стариковская придурь, которая ничем хорошим не заканчивается. Но Фэйм слушала внимательно, переспрашивала и явно мотала на ус все, что касалось диеты и здорового питания. «Надеюсь, твой Рос сумеет выбраться из грядущей передряги, чтобы ты смогла нянчиться с его болячками, кормить кашками и любить таким, каков он есть». Со щемящей грустью в сердце подумалось немолодому тучному профессору медицины. Но вслух он утробно проворковал совсем иное. «Вот мы и приехали, сударыня. Осторожненько, там ступенечка». Старшая дежурная сестра чего-то решила, будто мэтр Кореней прибыл с внеплановой инспекцией, а потому чувствовала себя не слишком раскованно, даже не ощущая за собой никакой серьезной вины. Сухощавую высокую даму сотрясала нервная дрожь. Она шелестела жестко накрахмаленным чепчиком и фартуком, переминалась ноги на ногу и то и дело прикусывала нижнюю губу. «Мы с помощницей хотели бы взглянуть на безымянную», – заявил Кореней. «Гасси. Мы называем ее Гасси, мэтр», – уточнила старшая дежурная. «Как мученицу Гасси Эктарскую». «Кстати, как она? Лучше не стала?» «Нет, все по-прежнему, без малейших изменений. Мы приносили к мисс Гасси ее малышку. Думали, материнский инстинкт пробудет разум. Но ничего не помогло. Она даже внимания не обратила на свое дитя». «Жаль», – вздохнул Ниал. «Но мы все равно осмотрим ее. Правда, мистерс Джайдов?» Фэйм послушно кивнула, соглашаясь. Она сама дрожала от напряжения не меньше сестры Милосердия. Лорд Кемилей на содержание лечебницы выделял немалое содержание, не сходя с благородной дороги Милосердия, проложенной предками, тоже отличившимися на ниве благотворительности и помощи немощным. Времена были уже не те, чтобы расписывать палаты для чахоточных яркими фресками, как это делали 200 лет назад. Но все же помещения, отведенные под больничные палаты, были светлыми, чистыми и просторными. Постель у каждой пациентки менялась не реже раза в неделю, еда подавалась трижды в день, горячая и сытная, пусть и не слишком изысканная. Одетые в длинные фланелевые сорочки и теплые шерстяные робы серого цвета, женщины казались одинаковыми, словно куклы на витрине магазина. К тому же всем стригли коротко волосы в избежание заражения вшами. «Номер 15-й», – сказала сестра Милосердия, подводя гостей к постели Гасси Безымянной. Фэйм узнала ее сразу. Какие могут быть сомнения? Глаза, в отличие от памяти, мистерис Эрмаад еще не подводили. Вот только от холеной карамельной девушки остался бледный полупрозрачный призрак. Болезнь, хоть телесная, хоть душевная, никого не красит. И невозможно теперь сказать, сколько лет этому сутулому безликому созданию. То ли 20, то ли 40. Пустота в глазах убила их природную медовость. а в глубине расширенных зрачков застыла немая мука. «Развяжите бинты», – попросил Коренные сестру милосердия. Болезненный отпечаток целиком и полностью совпадал с таким же на шее у Роса Джевиджа и размером, и формой, а отличался лишь стадией заживления. У лорд-канцлера он был более застарелый, что ли. «Вы узнаете ее?» «Я видела эту девушку, мэтр. Чуть больше года назад в пассаже, только...» «Только?» «Я не помню имени», – смущенно призналась Феймрил. «Мне говорили, но я забыла». «У вас там что, эпидемия беспамятства?» – крайне возмутился профессор. «Постарайтесь, напрягитесь, ну же!» Пришлось признаваться, что старалась и напрягалась мистерс Эрмаат почти всю прошедшую ночь напролет. А заодно и по какой такой причине приключилась бессонница. «Экая вы женщина нехорошая, сударыня! Вы не только забывчивы, вы еще и чрезмерно глупы. Да к тому же любопытны, словно кошка. О чем вы только думали, а?» Профессор раздувал пунцовые щеки, брызгал слюной от злости и гневно шевелил ушами. «Мне и в голову не могло прийти, что вы так безрассудны. Воистину, самая подходящая парочка для сумасшедшего Джевиджа». «Тише вы, перепугайте всех больных», – шепотом огрызнулась Феймрил. Ее давным-давно не чистили, будто маленькую шкодницу. Она отвыкла от подобного обращения. И главное, было непонятно, отчего Коренные пришел в такое неистовство. То ли его взбесила попытка разглядеть поближе ночных кладбищенских обитателей, то ли внезапный приступ забывчивости вывел из себя. Профессор буквально выволок ее из палаты. «Вы хоть соображаете, какой опасности себя подвергали? Вы чем вообще думаете, головой или чем-то еще?» Но Фейм так просто тоже не хотела сдавать позиции. «Видите ли, уважаемый мэтр, лично мне объяснение вроде «зло, царствующее в ночи» явно недостаточно. Кто эти твари? Почему они заселили Эль-Эл-Глот?» – допытывалась она. «Что будет, если я выйду ночью из дома?» Казалось, Ниал Коренной просто не верила в услышанное. «Дьявол! Верно, Оэн Эрмат наложил на вас какое-то проклятие, если вы не замечаете разницы между реальной опасностью и страшными сказками. Вы видели тварей своими глазами. Как думаете, они из крови и плоти?» «Не знаю». Мэтр хотел сказать что-то нелицеприятное. Он даже воздуха в легкие набрал и рот открыл, но вместо оглушительного вопля издал сухонький смешок. «Вот и не знайте дальше, сударыня. Это самое ненужное из всех знаний на свете. Надеюсь, что скоро я смогу забрать вас с милордом из этого жуткого места. Сын моей домоправительницы вот-вот подыщет вам хорошее жилье в приличных меблированных комнатах», – заявил он, полностью сменив тональность разговора с обличительной на доброжелательную. Точно фокусник в цирке превратил алый кушак в золотой, повергнув собеседницу сначала в некоторое смятение от неожиданности, а затем заставив подозревать неладное и недосказанное. Но лишний раз задавать вопросы Феймрил не спешила. Во-первых, не ответит, а во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов, что мэтр Коренней, пусть бывший, но чаровник, а значит, крайне подозрительный. Раз не стал договаривать, стало быть, засомневался и в чем-то заподозрил. Вот только в чем? «С ванной комнатой, рукомойником и отдельным выходом, чтобы вас обоих видело как можно меньше постороннего народа», — мурлыкал отрекшийся маг, мгновение ока утративший весь грозовой запал. «А теперь давайте глянем на младенца мисс Гасси. Ребенку уже почти 7 месяцев. Да, точно». Совершенно сбитая с толку, Феймрил безропотно последовала за профессором в корпус, где лечили брошенных младенцев. «Если бы не то, что мать девочки пребывает в этой же лечебнице, ее бы давно отправили в городской приют», – утверждал мэтр Коренней. «Но сестры еще надеются, что Гасси придет в себя. Или отыщутся родственники». Участь приютской сироты незавидна. Из казенного заведения для девочек есть только 2 дороги – либо в работный дом, либо в бордель. И еще неизвестно, что страшнее. Но стоило нежданным посетителям увидеть малышку сумасшедшую воочию, как вопрос нахождения родственников отпал сам собой. Конечно же, черты полугодовалого ребенка расплывчаты и неясны, и очень нескоро сформируют постоянный облик. Но с кругленькой щекастой мордашки девчушки на мистерис Эрмаат и мэтра Коринея смотрели темно-серые злые глаза Росса Джевиджа.